«Мой дорогой Гартиган!» Старший Майкл откашлялся. «Действительно, это знаменательное событие в нашей жизни». Он встал, торжественно пожал руку гостю и вновь сел. «Я посвящу вам свою следующую книгу. Майклу Гартигану с восхищением и наилучшими пожеланиями. Пусть критики подумают, что к чему. Если только, — добавил он, — они вообще способны думать». «Мои приятели считают, что вы мой отец». «Надеюсь, что нет, — обеспокоился Майкл. — Но разве вы не можете сказать им, что я слишком молод, слишком осторожен, слишком... Впрочем, достаточно и этого. А почему бы вашему настоящему папаше не приехать как-нибудь к вам и не посмотреть, как во втором тайме вы ведете за собой школьную команду, а потом вы могли бы представить его друзьям?» «Святой Боже, я в выпускном классе и уже не играю в регби. Признайте за мной хотя бы право на собственное достоинство». «Поверьте, мистер Гартиган, я признаю за вами очень многое. А теперь я дозволю вам вернуться к вашим школьным друзьям и сообщить им, что вы не мой сын». «Вы добивались именно этого?» «Я добивался того, чтобы вы прекратили пользоваться моим именем. Следующей осенью я поступлю в Оксфорд, а потом собираюсь стать писателем. А как я могу писать, если вы присвоили мое имя?» «Вам придется поступить так же, как в свое время поступил я. Присвойте себе чье-нибудь имя». «Так вы признаетесь?» — торжествующе вскричал Заморашка. «Я знал, что ваше настоящее имя совсем другое. Вы не имеете никакого права зваться Майклом Гартиганом». «Уверяю вас, у меня есть все права, подтвержденные официальными документами и все такое». «Если уж вы гоните эту ужасную халтуру, не могли бы вы подписывать ее собственным именем и не порочить моего?» «Ну, поверьте мне, я не желал ничего иного. Многие месяцы я представлял себе хорошо воспитанных мужчин, обращающихся на обеде к элегантным женщинам со словами: «Вы читали «Жрицу крокодилов»?» Как часто мне виделись бородатые члены Атенеума, спрашивающие друг друга над бильярдным столом: «Кто этот Томас Гарди, о котором только и говорят?» «Сколько раз...» «Так вас зовут Томас Гарди?» «Звали, Заморашка, звали! Но я не затаил обиды на другого мистера Гарди. Я не врывался в его квартиру, чтобы спросить, что он хотел этим сказать. Я не хныкал, что он загубил мою литературную карьеру тем, что мое имя стало известно в каждом доме. Нет. Я посидел в туалете моего издателя и придумал Майкла Гартигана. И вот вам мой совет, Заморашка. Соберитесь с мыслями или снимите штаны, если вам так больше нравится, и сделайте то же самое». «Не слишком ли дерзко, знаете ли?» — с достоинством ответил Заморашка. — «Предполагать, что мы оказались в аналогичной ситуации. Томас Гарди, несмотря на его устаревшее понимание романа и недостаток вкуса, был, по крайней мере, честным писателем, немного разбиравшимся в сельском хозяйстве. Таким образом, приберегите остальное для вашего доклада на заседании школьного литературного кружка». Майкл встал. «Вот ваша шляпа. Что означает буква «Р»?» «Рассел», — пробормотал Заморашка. Слово это вырвалось непроизвольно, потому что он хотел сказать: «Какое вам до этого дело?» «В таком случае вы можете писать свои захватывающие шедевры под именем Рассел Гартиган. Я не стану возражать. А теперь выметайтесь отсюда». И Майкл распахнул перед ним дверь.